Доброе утро, дорогие телезрители. Тамара Николаевна Васильева из Архангельска задает вот какой вопрос в своем письме. Владыка, расскажите, пожалуйста, если можно популярно, как произошло разделение церквей? И почему? И можно ли сейчас нам всем соединиться? Этот вопрос очень многие задают. Те, кто интересуется жизнью современного христианства. Те, кто обращает внимание на факт разделения внутри христианской церкви. На вопрос этот, конечно, невозможно ответить в рамках одной передачи. Поэтому я очень схематично обозначу историю разделения. Но вначале скажу, что лежит в основе всякого разделения. В основе разделения лежит утрата любви. Мы это хорошо знаем по опыту нашей повседневной жизни, по опыту нашей семейной жизни. Когда исчезает любовь, люди друг с другом жить не могут. Потому что совместная жизнь – это всегда жертва, это отдача себя другому. И делать это можно только тогда, когда ты любишь другого человека. А если не любишь, то другая логика берет верх. Не отдавать, а брать, господствовать, подавлять. Вот так и происходит. Семьи распадаются по дому, потому что исчезает любовь. Исчезает любовь, исчезает способность принести себя хотя бы частично в жертву другому человеку. Нечто подобное произошло и в истории христианской церкви. Великий отец церкви Василий Великий, живший в IV веке, так и говорил, что причина всяких церковных разделений – утрата любви. Когда исчезает любовь, то возникает стремление подавлять, господствовать, властвовать и так далее. В истории христианства известны два центра церковной жизни, которые совпадали с политическими центрами Римской империи. Это западная столица Рим и возникшая при императоре Константине Великом восточная столица, именовавшаяся вначале Византией, а потом получившая наименование Константинополь. Эти две церковные кафедры были очень влиятельными. Рим считался первым и более почетным, первым по чести, потому что это была кафедра апостольская, кафедра апостола Петра. А Константинополь считался вторым по чести, потому что был городом царя, царствующим градом. Однако, к сожалению, по совершенно конкретным историческим причинам, между Востоком и Западом, между Римом и Константинополем начинается некая борьба за первенство, за власть. Хотя Константинополь никогда не оспаривал первенство Рима, тем не менее, Константинополь во второй половине первого тысячелетия был куда сильнее и влиятельнее, чем Рим. И вот эта борьба стала распространяться на некоторые регионы, которые становились христианскими, в частности на Балканы, и в первую очередь на Болгарию. И вот вокруг Болгарии возник исторический спор, кому она должна принадлежать, Риму или Константинополю. Этот спор в конце концов стал настолько острым, что привел к разрыву отношений. В течение 9 и 10 века неоднократно Рим и Константинополь прерывают свои отношения, прекращают евхаристическое общение и даже предают друг друга анафеме. Но затем все-таки здравый смысл и брал верх, и анафемы снимались, и преодолевалось это разделение. А вот в 11 веке очередная анафема оказалась последней. В Константинополь приехали посланники папы для ведения богословского спора с местными богословами. Спор был очень долгий, продолжительный, сопровождался публикацией соответствующих богословских трудов. Как свидетельствовали историки, римские легаты вели себя очень дерзко. Собственно говоря, они требовали полного подчинения и повиновения Константинополя Риму. Естественно, что Константинополь ни по политическим, ни по богословским соображениям не мог подчиниться Риму. И тогда, в конце концов, глава этой группы посланников, римских кардинал Гумберт, положил на престол храма Святой Софии в Константинополе анафему на тогдашнего патриарха Михаила Керулария, а значит и на всю Восточную Церковь. И произошло разделение. Может быть, и бы это разделение также было бы преодолено, если бы вскоре за этим разделением не последовала эпоха так называемых крестовых походов. Закованные в броню рыцари из Западной Европы по воле своих государей отправились на восток, чтобы освободить христианские святыни, в первую очередь святые места, от оккупации, последовавшей со стороны мусульман. Но, к сожалению, на пути к осуществлению этой цели они совершили великое историческое преступление. Они разгромили центры христианской жизни на Востоке. Они оскверняли православные храмы, они уничтожили православную иерархию, и Папа Римский утвердил в этих исторических восточных христианских центрах, в таких городах, как Константинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим, своих собственных патриархов. Вот когда кровь пролилась, тогда и произошло окончательное разделение. Потому что ничто не разделяет так людей, как пролитая кровь. В последующие годы были попытки преодолеть это разделение. Разные попытки. Честные, искренние, и опять-таки нечестные, неискренние, политизированные. Но всегда жила в церкви мысль о необходимости восстановить христианское единство. Вот это стремление к восстановлению единства особенно стало сильным в конце 19 и в начале 20 века. И почти в течение всего 20 века предпринимаются попытки со стороны богословов изучить, исследовать обстоятельства, связанные с разделениями. Нужно сказать, что подлинными причинами разделения были те, о которых я говорил. Конечно, борьба, соперничество, но, к великому сожалению, к этим чисто светским, может быть, аргументам и чисто светским, мирским и земным причинам довольно скоро были подтянуты богословские аргументы, вероучительные аргументы. А жизнь давала поводы. Богословское развитие Запада пошло несколько в иную сторону, чем Востока. И Восток, констатируя это отделение Запада от вероучения древней Вселенской Церкви, свидетельствовал об этом как о заблуждении, не соглашался с этим развитием. Огромная полемическая литература существует, как на Востоке, так и на Западе. Но вот в 20 веке полемика сменяется диалогом. Полемика сменяется попытками разобраться в истории и разобраться в том, насколько значительны разделения, которые сегодня существуют. К сожалению, эти попытки пока еще не увенчались успехом. И трудно сказать, чтобы в ближайшем будущем это произошло. Главное ведь, чтобы была любовь, чтобы было стремление к единству. А вот пока такой любви и такого стремления мы не видим. Хотя очень многие-многие люди, как на Востоке и на Западе, так и на Западе, стремятся стать частью процесса, направленного на преодоление вот этих исторических разделений. Если говорить о будущем, то, несомненно, когда-то произойдет примирение и воссоединение. Потому что так желает сам Господь. В своей прощальной беседе с учениками он сказал, как бы прозревая будущее разделение христиан, и будет едино стадо, един пастырь. И помня эту заповедь Христа о единстве всех христиан, мы на каждой божественной литургии молимся о благосостоянии святых Божиих церквей и о соединении всех. Церковь молится о воссоединении всех христиан. Молитесь и вы, потому что это действительно великая и благая цель. Но вот что нужно помнить. Воссоединение не должно означать отказа от своей веры, предательство своей веры, принятие чьего-то другого учения. Ничего такого на пути преодоления разделений быть не может. Нужно хранить все то, что Господь пожелал, чтобы было сохранено в предании церкви. Ничто не должно быть оставлено, ничто не должно быть предано нами, ничто не должно быть изменено того, что составляет суть нашей православной веры. Вот с этих позиций мы и вступаем в диалог с неправославными, в первую очередь желая свидетельствовать миру о красоте и спасительности того христианского идеала, идеала веры, который Церковь получила от Христа через святых апостолов. Мы переходим из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие. И потому, конечно, особенно в такое время свойственно думать о будущем. Дай Бог, чтобы в будущем Господь вразумил всех нас, укрепил в нас чувство любви, дабы, опираясь на эти святые чувства, христиане смогли в тот момент, когда Богу будет угодно, преодолеть исторические недоразумения, конфликты и разделения. Вот такой еще интересный вопрос обращает к нам Сергей Иванов из города Ливны Орловской области. Скажите, владыка, можно ли русский народ считать все еще православным народом, а нашу страну православной страной? С уважением, подпись. Я думаю, что говорить о России как о православной стране можно, и вот в каком смысле. Практически 80% нашего населения крещено в православной вере. Это удивительная статистика. Даже в советское время, когда крестить было невозможно, и когда люди боялись крестить, от 30 до 40% всех детей были крещены. А сегодня до 80%. Но если принять во внимание, что более 10 миллионов мусульман у нас проживает, есть буддисты, иудеи, есть незначительное количество разных христианских конфессий, то цифра 80% очень впечатляющая. Казалось бы, о чем речь идет. Но, конечно, не все из этих крещенных людей сознают даже себя православными. Не говоря о том, что не все из них ходят в храм. Хотя многие, не каждое воскресенье, но по большим праздникам. Процент верующих людей в России высок. И очень важно понять следующее, что православная вера оказала решающее воздействие на формирование нравственного идеала русского народа, культурного профиля, так сказать. Именно вера во многом определила характеристику нашей национальной жизни, основную характеристику нашей национальной жизни. И поэтому традиция, культурная, духовная традиция России теснейшим образом связана с православной верой и с православной церковью. И в этом смысле мы можем говорить о России русских как о православном народе. Но вот в каком смысле мы не можем так говорить. Если мы спросим, а сколько людей в России мотивируются, вдохновляются христианской идеей в своих поступках, в своей жизни, то мы получим очень невысокий процент. И в этом смысле можно сказать, что огромное количество наших людей, даже будучи верующими, на практике живут как язычники, как безбожники, как люди, не верующие ни во что. Задача, которая стоит сегодня перед православной церковью, заключается не только в том, чтобы крестить, но в том, чтобы учить, чтобы христианский нравственный идеал снова вошел в плоть и кровь нашего народа, чтобы не только по культуре, по истории, по названию, но и по жизни – мы могли говорить о себе, как о православных людях. На этом я заканчиваю передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. До новых встреч!